Еще вчера этот ручеек, наверное, был почти пересохшим, но после грозы, видимо, воды прибыло. «Поезжайте, посмотрите там, Сэм», — сказал Перес своему заместителю. «Поищите, нет ли следов еще одной машины. Правда, мало надежды, что они могли бы сохраниться после такой бури. Но вдруг в кустах обнаружится что-то интересное. Возьмите нашу машину». Он снова повернулся к Джейсону. «Вы говорили мне, что дорога чуть выше в горах обрывается. Поедем наверх и поглядим, нет ли там чего в тупике». Шериф заглянул на кухню. Там по-прежнему лихорадочно хлопотала Пидж. «Мы поднимемся по дороге до конца», — сказал он. «Скоро вернемся. Если захотите позвать нас, просто надавите на сигнал комби. Мы поедем на Фольксвагене». Они сели в машину и съехали с холма, на котором стоял дом. Полицейская машина в этот момент исчезла за поворотом. Сэм Троубридж спускался к водопаду. Джейсон двинулся в противоположном направлении. Дорога становилась все уже и все круче. «Тех, кто заезжает сюда впервые, — сказал Джейсон, — ждет просто неприятный сюрприз. Кажется, что дорога уходит далеко в горы, и вдруг внезапный тупик. Просто скала, и все. Непонятно, почему она так обрывается. Ведь с той стороны горной гряды есть очень хорошая, местами даже асфальтированная дорога, почти до самого гребня». «Да», — ответил шериф, — «с той стороны я уже не раз бывал, а с этой впервые. Вы забрались в совсем уж богом забытые места». «Так и хотели, подальше, в глушь». Джейсон резко вывернул руль, чтобы не задеть большой обломок скалы, некогда упавший, видимо, с того выступа, под которым они сейчас проезжали. Порой так надоедает суета, что хочется уехать туда, где на десятки миль никого вокруг. Вот и забрались. Все, приехали. Он резко развернул машину. Дорога обрывалась, упираясь прямо в каменную стену. Перед этой стеной она становилась чуть пошире. Было где развернуться. Джейсон вытянул ручной тормоз. Они с шерифом вышли из машины и огляделись. Перес занялся осмотром кустов около скалы. «Здесь обломано несколько веток. Что вы думаете по этому поводу, Джейсон?» Джейсон пригляделся. «И вправду», — сказал он, — «сломаны ветки сравнительно недавно». Перес повернулся спиной к скале и принялся за кустарник вдоль дороги. С одной стороны была сплошная скала, с другой — обрыв и пологое ущелье. По нему вниз уходила тропка. Кончалась она у самого холма, на котором стоял домик. По прямой до него отсюда было не больше 400 метров, хотя потребовалось добрых 10 минут, чтобы подняться сюда на машине. Перес пристально смотрел в ущелье. Джейсон подошел к нему и хотел было что-то сказать, но шериф опередил его. «Там внизу в кустах что-то виднеется», — сказал. «Похоже на перевернутую машину. Видите?» «Верно», — ответил Джейсон. «В самом деле машина». Сердце у него упало. Он словно наяву увидел, как машина эта стремительно несется в гору, круто поворачивает, и водитель вдруг видит прямо перед собой отвесную стену. Визжат тормоза, машину заносит, и она летит вниз. Джейсон с шерифом стали спускаться по тропе. Вдали послышался рокот вертолета. Сэм медленно объехал холм, на котором стоял домик, пристально присматриваясь к кустам на обочинах. А вдруг гроза смыла не все следы? Вдруг да удастся найти какой-нибудь намек на то, куда пропали эти трое? Слева от Сэма за кустарником начинался почти непроходимый смешанный лес с густым подлеском. Сэм все явственнее слышал шум водопада и знал, тот уже совсем рядом, но хотел вначале внимательно осмотреть все у дороги, а потом идти к воде. Метров через 100 дорога слегка пошла под уклон. Сэм доехал до места, где она была чуть пошире,